Глава 19. Колыбельная призраков. Разросшиеся кусты сирени скрыли его, и, пригибаясь, чтобы не увидели, Митя торопливо кинулся во двор, проскочил за выстроившимися в ряд автоматонами и выбрался обратно к пристани. Мужики продолжали все так же споро и молча таскать кирпичи на баржу. Никаких надсмотрщиков не видать, но работают, ни разговоров, ни привычных перекуров. Митя остановился рядом с парой грузчиков у стремительно уменьшающейся кирпичной кучи. Седобородый, хоть и кряжистый дед, помогал грузиться молодому парню. «Эй, любезнейший!» Звучало как-то неправильно, но Митя не знал, как еще обращаться к здешнему мужичью. Не сударь же, право слово. «Приводят вам их откуда?» Он постучал по уменьшающейся куче кирпичей носком сапога. Любезнейший отмолчался. Нелюбезно так. «Батюшка мой, начальник губернского департамента полиции, интересуется для имения». Мите было противно. Всего лишь первая попытка что-то выяснить, и он уже прячется за отцовский чин. «У хозяина спрашивает и панычу», — неохотно проворчал в ответ дедок. «Нам рабы ты треба». «Щоб потым целесеньку вечность не відробляти», — приседая под тяжестью, выдохнул молодой. Старик влепил ему короткий подзатыльник, наскоро поклонился Мите и пошел прочь. Митя еще постоял немного, но мужики сбились в кучу у баржи, зыркали мрачно и явно не собирались подходить, пока он не уйдет. Митя вздохнул и свернул в проход меж штабелями товаров. Сзади тут же возобновилось шумное хаканье грузчиков и буханье кирпичей. Меж штабелями было мрачно, как в глухом проулке. Медленно клонящееся к закату солнце не могло рассеять отбрасываемую ими тень. Окрики орудующих на причале грузчиков доносились точно издалека, не в силах пробиться сквозь стоялый воздух. Казалось, тут скопилась вся дневная жара. Митя передернул плечами. Взмокшая от пота ткань липла к лопаткам. Вот так даже порадуешься, что на нем рубашка Лапа Данилевского, а его бесценные во всех смыслах сорочки от Калина остались на станции. Скользнувший в ладонь посеребрённый нож тускло блеснул в полумраке. Митя аккуратно прошелся лезвием по укрывающим штабель рогожам. Текс, кирпичи и без клейма. Обычно кирпичные заводики на каждом кирпичике свое клеймо оттискивают. От инициалов владельца до гербов по заковыристи, чем у кровной знати. А тут, надо же, скромные. В следующем ряду оказались доски. В третьем из-под прорезанной рогожи выглянул бок плетеной корзины. Все же хорошо, что он не отказался от старой, еще из времен, когда отец был следователем по стервозным делам, привычки нож против нечисти таскать. Обычным так не прорежешь. Главное только ни за что, ни при каких обстоятельствах не применять его, собственно, против нечисти. Откуда-то сверху донеслись скрипучие звуки, похожие то ли на воронье карканье, то ли на скрежет напильником по брюху автоматона. Митя на краткий миг замер, оторвался от дырки, сквозь которую разглядывал стеклянные бутыли в плетеных корзинах, и медленно поднял голову. На штабеле сидела рыжая Мара. Ее скрюченный силуэт черным пятном вырисовывался на фоне краснеющего закатного неба. Отчетливо видно было только мертвенно-бледное лицо с черными провалами глаз и угольно-черными губами. Рыжие патлы свисали прямо над Митей. «Протяни руку и дотронешься». Мара снова то ли каркнула, то ли захихикала, и переулок накрыло вонью. Той самой, что Митя чуял перед появлением Нави на полустанке и в доме сельского богатея Остапа Степаныча. «Обложили», — безнадежно подумал Митя, стискивая нож и заставляя себя повернуться медленно и плавно, хотя заполонивший тело вязкий ужас, казалось, истошно вопил «Беги!». Нет уж, видал он тех, кто бежал. От некоторых и костей не оставалось, а если оставались, так сплошь погрызенные. Над штабелями буйствовало кроваво-алое небо, а проулок меж ними заливал призрачный свет, похожий на лунную дорожку на воде, перетертую до состояния мельчайшей серебряной пыли. Пыль плавными водоворотами кружила рядом с двумя хрупкими детскими фигурками, ластилась к босым ногам, облизывала подолы длинных белых рубах. Тесно прижавшись плечом к плечу и даже упираясь друг в друга склоненными на бок головами, мальчик и девочка, лет 10, не больше, стояли у самого входа в проулок. Их бледные пятки касались границы густой тени, точно отрезавшей пространство меж штабелями от всего остального мира. «Баю-баюшки-баю!» Казалось, прямо над ухом прошелестели тихие детские голоса. Митя попятился. Колышущиеся, как водоросли под водой, ленты серебристого света потянулись за ним, с ласковой вкрадчивостью касаясь плеч, груди, рук. «Не ходи в нашем краю!» Тело налилось теплой тяжестью, веки неумолимо смыкались. «Конечно, после сна на рояле, да и денек суматошный!» Мысли текли вялые, сонные. Окутанные серебром фигурки словно придвинулись, стали отчетливей. Митя попытался шевельнуть рукой. Щупальца серебристого света метнулись к нему, закружили, оплели плечи, приникли к груди, к шее, к лицу. Митя пошатнулся, чувствуя непреодолимое желание опуститься на землю, свернуться калачиком и уснуть, обязательно подмастив под голову руку с серебряным ножом, обязательно. «Опять я попался, Мара, дрянь, нарочно!» «Придет страшный мертвичок, схватит Митю за бочок». «Родич князей Белозерских, спящий меж штабелями, как побродяжка. Фу, обсмеют!» Митя судорожно распахнул глаза. Светящиеся лунным серебром детские лица с плотно закрытыми и зашитыми тонкой серебряной нитью веками были совсем рядом, близко-близко. Не размыкая соприкасающихся висок к виску голов, детишки надвигались на него. Вокруг вспыхнул белый свет, и словно ледяная сосулька вошла Мите в грудь. Сердце затрепыхалось, заходясь за предельной невыносимой болью, и встало. Зато рука с ножом судорожно дернулась вверх, нацеливаясь призрачному мальчишке в подреберье. «А ну пошли вон отсюда!» — вдруг яростно и звонко выкрикнул девчоночий голос. Колени у Мити подломились, и он рухнул, опираясь руками в землю и коротко по собачьей дыша, в такт неистово колотящемуся сердцу. Перед самым носом у него торчали маленькие для детской ноги поношенные сапожки и колыхался подол разрезной юбки. Уже знакомая по роще девчонка с мышастой косицей стояла, воинственно уперев руки в бока меж ним и как-то растерянно мерцающей призрачной парочкой. «Вон!» — я сказала! «Вон!» Девчонка бросилась прямиком на мерцающих детишек, и те, как были, спинами вперед, понеслись прочь, точно их гнал ветер. «Выкрутился!» Клыкастая морда рыжей Мары вдруг возникла над Митиным плечом, едва не заставив того снова плюхнуться на землю. «Везучий! Хорошо! Пригодится!» Черные крылья хлестнули воздух, Мара взмыла в закатное небо. Детишки подернулись рябью, как отражение в воде, и пропали. Гнавшаяся за ними девчонка вылетела из проулка меж штабелями, оглянулась на оставшегося позади Митю и со всех ног рванулась прочь.